Я затормозил роллер рядом с ним и опустил ногу, удерживая равновесие. «Что происходит?» — спросил я. «Мы готовим для них сюрприз», — ответил он. «Мы собираемся свести их с ума». «Их? Ты имеешь в виду тени?» «Им нужна информация, не так ли?» Торн был полон энтузиазма. «Они путаются под ногами днем и ночью, прямо шагу нельзя ступить. Вот теперь мы и дадим им кое-что, что отвлечет их внимание». «Но что эта штуковина делает?» «А ничего», — Торн насмешливо причмокнул. «В том-то и вся прелесть». «Ладно», — сказал я. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Мэку известно о том, что происходит?» «Мэк, Кар и Найт — те великие умы, которые все это придумали», — сообщил он. «Я всего лишь исполнитель». Подъехав к палатке Мэка, я припарковал роллер. Хозяин явно был дома, ибо из палатки доносились звуки ожесточенного спора. Я взял сумку, вошел в палатку и направился к столу. Перевернув сумку, я вывалил ее содержимое. У меня совершенно вылетело из головы, что вместе с останками Бенни там лежит грезоскоп. Теперь ничего не поделаешь. Грезоскоп во всей своей наготе лежал на столе, и в палатке повисла мертвая тишина. Я видел, что через мгновение Мэг взорвется. Он уже набрал в грудь воздух, но я его опередил. «Заткнись, Мэг!» — набросился я на него. «Не хочу тебя даже слушать!» Видимо, он растерялся, потому что посмотрел на меня глупым взглядом, медленно выпустил воздух. Кар и Найт так и застыли на своих местах. Вокруг по-прежнему царила мертвая тишина. «Это была Бенни», — сказал я, кивнув на стол. «Все, что от нее осталось. Это сделал один взгляд в грезоскоп». Кар слегка пошевелился. «Но грезоскоп, где только мы?» «Я знал, что у Гризи он есть, и когда мне в голову пришла идея, я его стащил. Вспомните, мы говорили о том, как поймать тень». «Я готов предъявить тебе обвинение!» — взревел Мэг. «Я устрою над тобой показательный суд! Я готов...» «Ты готов заткнуться!» — сказал я ему. «Ты готов тихо сидеть и слушать, иначе я вышвырну тебя отсюда, как пустую консервную банку!» «Пожалуйста!» — попросил Найт. «Джентльмены, пожалуйста, ведите себя прилично!» Если он стал называть нас джентльменами, значит, и вправду запахло жареным. «Мне кажется, — сказал Кар, — что история с грезоскопом уже не так важна, коль скоро Боб нашел для него полезное применение». «Давайте-ка присядем, — призвал нас Найт, — и, может быть, сосчитаем до 10. А потом Боб расскажет, что у него на уме». Это было стоящее предложение. Мы все сели, и я поведал о том, что произошло. Они сидели, слушали и глазели на барахло, особенно на конус, который лежал на боку, откатившись к краю стола, и смотрел на нас мертвым рыбьим глазом. «Эти тени, — закончил я, — вовсе не живые существа. Они всего лишь какие-то шпионские устройства, засланные к нам кем-то еще. Все, что необходимо, так это заманить тени по одной к грезоскопу и дать им посмотреть в него, установив 39-й верньер на максимум. И это не решение вопроса, — сказал Найт. Они будут присылать новые с той же скоростью, с какой мы их будем уничтожать». «Не думаю, — покачал я головой. Какой бы искусной ни была эта чужая раса, вряд ли они управляют тенями телепатически. Бьюсь об заклад, здесь не обошлось без машин. И у меня такое предчувствие, что когда мы уничтожаем тень, мы выводим из строя какую-то машину. А если мы сломаем достаточное количество, то обеспечим их хозяевам такую головную боль, что они наконец-то перестанут скрываться. Вот тогда-то им можно будет наладить торговый обмен. «Боюсь, ты не прав», — отозвался Найт. «Эта раса прячется, я бы сказал, по вынужденной причине. Возможно, они создали подземную цивилизацию и никогда не выходят на поверхность из-за враждебной для них окружающей среды. Наверное, они следят за тем, что происходит на поверхности с помощью этих своих конусов. А когда здесь появились мы, они придали им форму, слегка напоминающую человека. Что-то, что мы заведомо примем. И послали их посмотреть на нас поближе». Мэг поднял руки и потер ими голову. «Не нравятся мне эти прятки. Я люблю играть в открытую. Я вижу их удары, они видят мои. По мне так было бы гораздо лучше, если бы тени оказались настоящими инопланетянами». «Я не согласен с твоей мыслью о подземных жителях», — сообщил Карнайту. «Мне кажется, невозможно создать такую цивилизацию, если живешь под землей. Ты будешь изолирован от всех природных явлений и не...» «Хорошо», — перебил Найт. «А что можешь предложить лично ты?» «Может быть, они умеют перемещать материю на расстояние. Факты, как вы знаете, это подтверждают. А это означает, что им вовсе не обязательно путешествовать по поверхности планеты. Они могут перемещаться с места на место за считанные секунды. Тем не менее, им необходимо знать, что здесь происходит, поэтому в качестве глаз и ушей они используют что-то вроде телевизионных радарных систем». «Слушайте, шутники», — неодобрительно возразил Мэг, — «вы все ходите по кругу, вы даже не подозреваете, на каком вы сейчас небе». «Полагаю, это знаешь ты?» — съязвил Найт. «Нет, не знаю», — согласился Мэг, — «но я достаточно честен, чтобы прямо это признать». «Полагаю, Кар и Найт слишком увлеклись», — сказал я. «Возможно, эти инопланетяне будут прятаться до тех пор, пока не разберутся, кто же мы такие. Можно ли нам доверять или лучше турнуть нас с планеты?» «Ладно», — сказал Найт, — «что бы вы там ни говорили, но нужно признать, что, вероятнее всего, им известно про нас практически все. Уровень техники, наши цели, физиология и даже, возможно, язык». «Они знают слишком много», — сказал Мэг. «Это начинает меня пугать». У входа в палатку поскреблись, и в проеме появилась голова Торна. «Послушай, Мэг», — сказал он, — «у меня идея. Как насчет того, чтобы вокруг нашей штуковины установить оружие, когда тени столпятся около нее?» «Никакого оружия», — твердо отрезал Найт. «Никаких ракет. Никаких электрических ловушек. Делайте только то, что вам сказано. Как можно больше суетитесь, как можно больше показной деловитости, но не более того». Найт обратился ко мне. «Мы не надеемся, что это продлится достаточно долго, но может отвлечь их на недельку-другую, чтобы мы смогли спокойно поработать. А когда уловка себя исчерпает, мы сварганим что-нибудь еще». «Все это, конечно, хорошо», — подумал я, «но особого воодушевления идея во мне не вызывала. В лучшем случае мы выиграем время, но не более того. И то только в том случае, если нам удастся их обмануть. А я почему-то вовсе не был в этом уверен. 10 против 1, что они раскусят наши хитрости в первую же минуту после запуска машины». Мэг встал и обошел стол. Он взял конус и сунул его под мышку. «Отнесу его в мастерскую», — пояснил он. «Может быть, ребятам удастся разобраться, что это такое». «Я могу и так тебе сказать», — вмешался Кар. «Эту штуку инопланетяне используют для управления тенями. Помнишь конусы, которые видели изыскатели? Это один из них. Скорее всего, это сигнальное устройство, способное передавать информацию на базу. или куда там еще. Все равно, сказал Мэг, мы распилим его и посмотрим, что там находится.